«Следуйте за мной, уважаемый товарищ», — голосом экскурсовода сказал Рем Степанович. «А вот это вот домашний, отчасти интимный кабинет уроженца сих мест Рема Степановича Кочергина. Прошу учесть вход сюда по особым пропускам, имя которым — доверие». Геннадий Сторожев переступил порог, ощутив озноб, как там, на улице, под палящим солнцем, когда кровь загорелась. Но этот озноб был не от зноя, а от тайны, от вступления в это вот доверие, которое исходило от человека очень и очень непростого, самого по себе таинственного. Когда матушка по болезни уже не могла жить одна, переехала в мою семью, идя следом за Геннадием, пояснил Рем Степанович, счел нужным пояснить. Я приспособил это родовое гнездо, так сказать, для себя. Бывает, надо где-то и отсидеться, отдышаться, отгородиться от людского гама. Ну? А что ну? В этой сравнительно небольшой комнате, как и в той вроде зала, богатство было таким богатым, что уже и не чванилось. Конечно, были тут и транзисторы, звери, видали мы такие транзисторы и такие магнитофоны, все эти Филлипсы, Сони, Шарпы, видали. Много раз бывал Геннадий в комиссионном магазине у площади Восстания, дивился на эти ящики и ящички, поражавшие воображение видами, ценой, тремя нулями и все ценой. Приезжал, взглядывал, уезжал. Накопил все же на магнитофончик, сделанный в Гонконге, 300 отдал, ничего работает. Нет, не в аппаратуре этой, которая всюду виднелась, тут было дело. И не в письменном громадном столе, а на львиных лапах, заставленном, заваленном занятными вещицами, голенькими бобенками из дерева, из кости, рыцарями в латах и на конях, зажигалками, один к одному, похожими на настоящие люгеры и кольты. Все это удивляло, манило, не без этого. Но не в этом навале всякой всячины тут было дело. Изумила Сторожева библиотека. По своим обязанностям электрика он частенько бывал в квартирах, где полки прогибались от книг. Все больше новеньких, все чаще одних и тех же. Шли подписки, шли ко всем, Дюма этот, Паустовский, скажем, Грин, к примеру. Эти красно-зелено-коричневые корешки были на каждой полке, куда ни зайди, если, конечно, в доме собирали книги. А тут на полках от пола до потолка и у одной стены, и у другой стояли старые книги, в потертых из кожи переплетах, а то и в матерчатых переплетах, а то и в серебряных окладах, как иконы. А в книжном шкафу возле стола теснились книги, такие зачитанные, с такими истрепанными корешками, будто в шкафу том была толкучка. С рук шла продажа, как на птичьем рынке по субботам. «Книги-то вроде читаете, а не складируете», — сказал Геннадий. «Вот именно!» — хмыкнул Рем Степанович. «Точное словечко нашел! Нынче культура все больше складируется, мол, имеем, а вот разумеем ли...»